Я не спал, привет тебе, моя жизнь за кулисы. Ночь не смыкая, ни секунды пытался осмыслить переломы стен, корабль идет ко дну. Завязать бессмысленно, завуалировав суть, что ты мне стоишь. Моя невъебенная птица, держать в руках слишком красивая, слишком насильно напряжен, как перед полетом твоим улетая. Мы встретимся снова, потом уже где-то в песках. Новая попутчица, новые зарисовки, старая тема и все те же глухие аккорды. Так отрешен от смысла, пытался зависнуть. Я писал тебе письма, но они здесь повисли. Ты так и не скажешь, что по сути ты мне значишь. Я не знаю, что сказать, я этим озадачен. Всю ночь не спал, тут раскаты, пустые тетради. Ты номер телефона, алло, как ты? Убитый остатком дня, залитый в ванне. Ты не видишь меня, а это близко летает чушь. Нет, не верю, твоя правда, она врет все. Она вешает лапшу. Убитый остатком дня, залитый в ванне. Ты не видишь меня, а это близко летает чушь. Нет, не верю, твоя правда, она врет все. Она вешает лапшу. Лепета меня бьет ногами тупо. Ходил на стадии трупу старых меченых идей. Постой, внутри часть себя разрушил. Оказалось, все не нужно, и на этом месте только боль. А что на самом деле стоит быть собой? Здесь человек и его идиотский тембр. Завтра проснусь, я уже другой. Меня окружают совсем другие стены. Мой мир остался голодным, как пес. Его кормили, не корми, все по барабану. Он унывает, его рвет, это передал. Спальный район, идиотов, его дерьме утопает. Мы все хотим как лучше, но что-то не мнется. Места здесь слишком мало, и как-то не вдосталь. А за окном утекает жизнь, что таит свои эмоции. И в нас давно позабыли, мы давно в кости. Убитый остатком дня, залитый в ванной. Ты не видишь меня, а это близко летает чушь. Нет, не верю, твоей правде она врет все. Она вешает лапшу. Убитый остатком дня, залитый в ванной. Ты не видишь меня, а это близко летает чушь. Нет, не верю твоей правде. Она врет все. Она вешает лапшу.